Трехокорные крики раздирающие изнутри на куски, выставляя на продажу себе вовне. Звери просыпаются в носе и выходят на передний план, остервенелые птицы несутся вдаль, атакуя по пути живых пока еще людей. Поднимающаяся влага затопляет глотку, становится страшно, страшно самому себе то, что рвется наружу. Наши пальцы кричат об одном, о нехватке плоти. Прощальные слова последних дней пребывания на облаках и возвращение в исходные формы, возвращение, покидая небо. Зачахла полынь, беспозвоночный отдается религии, зазывая других в сети и пленку непроницаемых. Когда нечего пить, когда нечего есть, когда нечего думать, когда нечего говорить, когда нечего, просто ничего, когда нету мыслей, когда нету желаний, нет желания жить, нет желания умирать, нету желания спать, нету желания. Нирвана не пришла, ее тоже нет желания иметь. Все накопилось, и все выходит. Почувствуй себя обновленным, обновленным и пустым. Где пустота, там все. красоте заключено. Идея всего бытия. Ha ha ha!